Боец Семенов. «Ну, як там?» — встревоженно спросил его из темноты ломающийся голосок. «Гнедо, сто раз тебе говорилось, не шуми, когда в секрете лежишь», — укоризненно заявил кто-то добротным басом. «Нормально там. Меня вам на замену прислали», — сказал в темную массу кустов боец и поправил свой пулемет. «Что так?» «Руки нужны. Там концентратов полвагона до винтовки, а времени мало. Надо хотя бы в лес утащить от дороги, так что валяйте, разомнитесь. Если что, я с пулеметом прикрою». «Далеко в темноте не утащишь, а утром фрицы по-любому явятся, и по протоптанной тропинке все и найдут», — с сомнением заявил бас, впрочем, говоря на ходу и не теряя зря времени на долгие сборы. «Да сообразили уже. Послали гонца из лесовиков всех из лагеря вывести поближе, чтоб помогли таскать. А бегать будут все в разные стороны, чтоб не топтать сильно», — объяснил Семенов. «Поломают они ночью себе руки-ноги», — заявил удаляющийся бас. Хруст гравия под сапогами удалился, и Семенов остался в кустах при дороге один. Рельсы тускло бликовали, и в общем позиция была хороша, с добротным обзором и малозаметной промоиной за спиной, очень удобной, по которой можно было бы свалить в лес безвозбранно. Странно, но красноармейцу сейчас даже хотелось, чтобы от немцев на подмогу поезду прибыла дрезина. Диверсий тут в районе на железке еще не было, стало быть, немцы не пуганные, бронепоезд сразу не пошлют, а вернее всего, как толковал Киргетов, причапает дрезина, этакое странноватое самоходное средство, тележка с колесиками и моторчиком, годная для езды по рельсам. И будет на дрезине сидеть пяток гансов с пулеметом и с фонарями, как в витрине магазина в городе. И можно будет резануть по ним так, чтобы одной очередью всех покалечить с того края начав. Если кто и успеет спрыгнуть, так на эту сторону, тут его и добрать. И будет тогда у Семенова нормальный пулемет, к которому есть патроны, и новые добыть можно. А у рачительного командира отряда будет возможность погордиться, что вот, два пулемета, причем один бессменно на охране штаба. Потому как пяток патронов останется. Механическая виталька получится. Тут боец тихо ухмыльнулся. Ждать Семенов умел, причем так, что с одной стороны все видеть и слышать, а с другой и о своем подумать. Но так, чтоб не размечтаться и бдительность не потерять. Как всегда, о доме своем вспомнил. О жене, дочке. Большая уже дочь выросла, наверное, пока он тут в армии служил. Красавица растет в мамку. И умница. Сыновей бы еще завести. Без сыновей-то в старости плохо будет. Дочка-то фьет замуж и будет жить бог весть где. А с сыновей толку больше. Да и в хозяйстве помощники. Тут красноармеец помрачнел, далеко слишком загадал. А было уже у него суеверие такое, или примета. Не стоит далеко планировать. И пореже надо вообще о будущем своем загадывать. Не буди лихо, пока оно тихо. Вон сержант Кагамлык в кармашке гимнастерки держал 3 гривенника. Как вернется домой, дескать, прямо с вокзала позвонит на работу жене. Что вот, прибыл, живой, здоровый. И даже предусмотрительно прикинул, что если даже 1-2 монетки аппарат съест, а на вокзале телефон-автомат всегда капризничал, он все равно дозвонится. А вместо этого прилетел ему в грудь, прямо в кармашек с денежками корявый и зазубренный осколок. И красноармейца Волынца тоже так и похоронили, со связочкой ключей от дома. Даже старшина Карнач не смог у него эту связку отнять, как неположенную по уставу. А вот автоматная очередь справилась. И много чего такого же было. Нагляделся вдосыть. Зарекся Семенов, осторожничал. А еще соднило, как с Лехой этим быть раздолбаем. Острая обида, которой боец на потомкову выходку отреагировал, чуть ли не за предательство принял, поутихла. Опомнился он быстро. Осталось что-то, щемота какая-то невнятная. И сам бы не очень понял, что беспокоит. Потому как несколько слоев получалось в беспокойстве, словно в домашней кулебяке. Сглотнул слюну, подумал, что зря сравнил вкусную праздничную еду с беспокойством. Вздохнул тяжело. Поел бы он сейчас пышной кулебяки, многослойной, с блинчиками, отделявшими одну начинку от другой. А беспокойство бы даром отдал, еще бы приплатил. Понятно, что шли, пока шлось. Да и думать там было некогда, только успевай ноги уносить. А вот сейчас время на мысли появилось. И чем дольше Семенов думал, тем беспокойнее становилось. Менеджер Леха. Писанины было густо, и менеджер старался как прилежный школьник. Добычи оказалось много, и все надо было записать, потому как занудный комиссар все время говорил, что «социализм — это учет». Вот Леха и корячился. При этом его не раз посещала мысль о том, что будь взорванный поезд с серьезным эшелоном, все бы прошло не столь гладко. Пожалуй, Машеров был прав. И скорее всего, как согласился и комвзвод один, этот поезд был подкидышем. То есть местные железнодорожники осуществили внутреннюю перевозку, перекинув нужное и полезное с одной станции на другую, устроив этакий ведомственный междусобойчик, что было вне поля зрения армейского командования. Отсюда и набор перевозимого, и количество. Сугубо местные нужды. И охрана, тоже из тех же железнодорожников Рейха. Скорее всего, именно так все и вышло, потому и обошлось без нежданных гостей. Но ночи-то кто же-то знал? Чем дальше, тем больше все суетились, как ни старался сдерживаться командир, а и он нервничал. Невидимые часики отчетливо тикали в мозгу у почти всех, но кроме разве молодых. Молокососы бурно радовались и были просто счастливы, а вот те, кто постарше, понимали. Давно пора уносить ноги, но в чертовом вагоне была добротная и легкая жратва, и веско сказанная пышноусым, что одной коробкой весь отряд накормить можно, отпечаталась в сознании. Ухитрились проломить стенку вагона, и теперь из него подавали коробки уже в разные проемы. Это убыстрило разгрузку. Винтовки наконец кончились, теперь шли только картонки с концентратами. И было их многовато, если считать на нос. Людей поставили цепочкой, благо весь первый взвод свою задачу выполнил, теперь дело было за пиротехником. Коробки кидали друг другу, стараясь не натоптать лишнего. На опушке их складывали в штабель, несколько партизан, умотав веревками увечные винтовки в тяжеленные тюки, ушли в сторону лагеря, но явно забирая в сторону. Как понял Леха, там они должны были попутать следы и прийти в разнобой. Часть публики, в первую голову безоружные, тоже ушли нагруженные коробками, словно верблюды. Эти пошли в сторону запасного лагеря, и им было проще. Можно было воспользоваться лесной дорожкой, что проходила неподалеку, в километре полутора. Оставшиеся лихорадочно корячились, разгружая сильно опустевший вагон. На дне ждал сюрприз. Две бочки с соленой селедкой, разбившиеся во время аварии вдрызг, на отдельные клепки. Потомок к селедке относился более чем прохладно, а вот местные обрадовались и тут же огорчились, потому что часть коробок размокла, и брикеты с концентратами высыпались из мяклых картонок, да и уложить куда ни то рыбу было непросто. Народ, впрочем, оказался тертый и не шибко брезгливый. Распихали рыбин в противогазные сумки, в сидора, в нашедшиеся мешки и, в общем, утащили все. Концентраты тоже разобрали, теперь вся группа одуряюще воняла селедками. Но на этих людей запах совершенно не влиял, наоборот, радовались, что бессолевая диета нарушена и теперь можно пожевать солененького. Как ни удивился Леха, а утащили все за один раз. Тащили невиданное количество на горбу, самому ему тоже досталось пара коробок, даже командир с комиссаром волокли жратву. Последним от состава ушел пиротехник, его три заряда оказались всего лишь обычными минометками, только с взрывателями что-то намудрено было. Первый бабах был у цистерны, по ее круглому боку дал на пробу несколько очередей из автомата «Березкин», но ни одной дырки не пробил, потом отстрелялись из винтовок с тем же успехом. Толстая оказалась сталь у цистерны. Грохнула с металлическим лязгом, и после этого что-то шумно полилось и заплескалось. Татарин умело снес запорное устройство, потом рвануло у поезда. Третью мину Абдуллин просто закопал в кучу угля и принялся поджигать все, что мог. Загоралось неохотно, но пиротехник твердо был уверен, что разгорится на славу. «Весь лагерь селедкой пропах», — весело сказал знакомый голос в соседнем отсеке штабного навеса. Леха привычно затаился. «Так сожрали уже почти усе. Могу угостить», — ответил явно усатый командир. «Нет, спасибо, воздержусь. Мне обратно возвращаться, не стоит внимания привлекать запахом. Вот если можно, лучше б мясо предложил. Говорили мне, что разжились вы тут мяском». «Это мы мигом. Давно не ел?» — спросил пышноусый. «Откуда? Такой мясопуст фрицы устроили, только держись». «Эх, мне с этим мясом мучение сплошное. Зубов-то нет, считай. Как раз перед войной собрался себе вставные челюсти заказать». «Искусственные челюсти невыразимой прелести», — усмехнулся голос. «Тебе смешно», — вздохнул командир, чью тайну узнал внезапно Леха, потом спросил. «Как раненые?» Это ты о которых, о своих здешних или о тех 40, что я в больнице под видом тифозных держу?» Тут Леха вспомнил чей-то голос. Профессора того, что Усова с половчей не смотрел. «О своих, разумеется. Те-то еще неизвестно, что и как. А своих, если что, эвакуировать надо», — заметил Пышноусый. «Вот всегда ты так о своих бедах думаешь. Пока с твоими все хорошо. Даже этот мальчик вчерашний и тот, в общем, средней тяжести. Тут у вас санаторий, считай, полноценное питание, свежий воздух, тишина. Даже вшей толком нет». «А в райцентре как?» — поинтересовался командир. «Плохо. Тиф начался. Фрицы на хвосте притащили. Вшивых у них масса. Кормить ранбольных нечем, у местных и у самих с провизией небогато. Новая беда, с европейцами венболезни появились, и такой вспышки давно не припомню. После гражданской разве? Правда, в каждом ходе есть добро. Я помощника коменданта, оберст-лейтенанта Труккенброда, от сифилиса пользую. Он за это на многое в больнице глаза закрывает. Даже пайки выписал. Пропуск мне опять же. Медикаментов не хватает страшно. В общем, добро пожаловать в средневековье. Ладно, справимся. Ты как с комиссаром?» — спросил негромко профессор. «Ладим помаленьку. Только он такой... скоросшиватель, знаешь ли, с репродуктором. Не так-то, ни чутья. Тебя бы мне в комиссары. Не пойдешь?» — вроде как с усмешкой спросил командир. «А больница на кого? Это же не только раненые, это все население города. Наши, между прочим, советские люди». «А если припрет?» «Припрет, будем думать. Половина раненых в течение месяца сможет уже своим ходом из больницы выбраться. Вот, глядишь, и тебе пополнение будет. 20 бойцов, обученных не хохры-мухры, а?» «Да уж. Ладно, пошли обедать. Вот еще вопрос напоследок. Тут у меня по соседству в лагере беженцы, бабы, дети. Ломаю себе голову, жратвы мало. Если кормить детей, бойцам не хватит. Кормить бойцов, дети голодные, а на всех не хватает. И зима впереди. Что посоветуешь?» «Я пока в детский лагерь отправил из концентратов кисели и лапшевник молочный, но все равно тоскливо как-то». «А селедку отправил?» — с интересом спросил лекарь. «Тебе все шутки», — рассердился командир. «Вовсе нет. Детям для полноценного питания рыба нужна, да и соль тоже». Голоса удалились, а Леха, вздохнув, стал писать дальше список добытого. Сроду бы не подумал, что столько разносолов выпускалось в это время. И супы, и каши, и киселивиш. И по вкусу все это было куда аппетитнее, чем немецкие консервированные вегетарианские сосиски. Боец Семенов. Пока руки делали привычную работу, голова могла и подумать. Вот она и думала, думала, думала. Только беда. Ничего умного не выходило. Это сердило красноармейца. Вытащенная из взорванного состава куча ломаных винтовок была первостепенной задачей. Оружие было жизненно важно. Потому партизан Машеров попросил себе в помощь тех служивых, что с оружием были знакомы плотно, да тех партизан, что с железом раньше дело имели. А попутно нагрузил общественно полезной работой 4 самых сильных мужиков в отряде. К всеобщей потехе и интересу они теперь занимались мартышкиным трудом. При помощи найденной в вагоне наждачной бумаги пытались расшоркать ствол немецкого миномета до калибра советских мин. Они шурудили самодельным шершавым банником, периодически пытаясь сунуть в ствол выпотрошенный корпус советской мины. Получалось пока не очень, но командир загорелся, вспомнил Лескова с его левшой, прочищенные кирпичом ружья, из которых пули вываливались, они вылетали, и благословил. И вот 4 здоровяков теперь корячились. Была, конечно, опасность угробить трофей такой кустарщиной, но попробовать очень хотелось, тем более что лейтенант уверил: немецкими минами стрелять машинка все равно будет, только дальность уменьшится 100 метров. Семенов же попал в ремонтную бригаду, которая сначала разбирала винтовки и из исправных деталей собирала оружие заново. Сразу получилось так собрать 7 штук. Одну, то, что было комом глины, неожиданно быстро вычистил скромняга Хренов, поболтыхавшись с ружьем в ручейке полдня. Дальше пошло сложнее, все-таки как ни крути, а побиты Мосинки были сильно. Вот и шла возня по разборке, чистке и сборке винтарей из разных деталей. Получалось, что при серьезном вкладе только половина окажется вовсе непригодной. С Лехой пока все было неясно, хотя бойцу показалось, что потомок перестал его бояться, а наоборот, хочет теперь поговорить. Потому боец не очень сильно удивился, когда увидел гостя из будущего, нагруженного пустой бутылью в корзине. «Привет, меня вот послали к жуку за самогоном. Я сказал, что для охраны нужен человек. Тебя присоветовал, как серьезного и малопьющего. Командир покочевряжился немножко, но согласился. Ты как, составишь компанию прогуляться?» Видно было, что Леха старается выглядеть безразлично, но голосок-то был неуверенным. «Ну, это можно», — солидно ответил Семенов, поднимаясь и вытирая замасленные руки, остро вонявшей керосином тряпкой. По бедности своей партизаны с развороченного поезда даже керосинки без стекол забрали. Керосин здорово пригодился в чистке винтовок. Теперь все оружейники сшибали за версту за пашком. Сборы заняли совсем мало времени, боец взял свой пулемет да второй магазин. Так и пошли, благо дорожка к жуку была известна. Миновали секреты, теперь вперед вышел Семенов. Он всегда был начеку, если находился вне зоны караулов. Леха сопел сзади. Несколько раз вздыхал тяжело, словно лошадь. Очевидно, хотел, чтоб спутник спросил, дескать, что дышишь этак. Семенов понимал это достаточно хорошо, но, во-первых, хотел отойти подальше, а во-вторых, пусть гад помучается. Гад мучился. Это было хорошо слышно. Боец незаметно усмехнулся. Наконец отошли достаточно далеко от лагеря. Красноармеец оглянулся, они стояли на веселенькой лужайке с добротной шелковистой травой. Шелестели березы, окружавшие полянку. «Перекурим?» — спросил Семенов. «Ага», — ответил потомок и, потоптавшись на месте, уселся. Оба не курили, потому воцарилась тишина. Красноармеец поправил кобуру с парабеллумом, которую ему подарил бурят, потом не спеша уселся. Кобура чток мешала, сдвинул ее почти на спину. Самую малость Семенов гордился тем, что вот, у него теперь есть пистолет. Как и в любом мужском вооруженном сообществе, у партизан была своеобразная иерархия в плане оружия. Сначала потому, какая у тебя винтовка, потом, после разгрома поездной охраны, добавилось несколько пистолетов, и теперь совсем внушительно смотрелись те, кто пистолет имел. Немного нарушал общую картину командир, который так и не отказался от своего старого нагана, ношенного до того, что почти все воронье слезло, особенно со ствола, и он был странно блестящим, белым. Зато комиссар теперь форсил маленькой аккуратной кобурой светлой кожи с вальтером внутри. Ушлый же татарин гордо таскал здоровенный польский, дважды трофейный, ВИС, подчеркивая свой титул техника-лейтенанта. Вот и пулеметчик оказался в привилегированной компании. Единственное, что огорчало, что в этом, вроде парабеллуме, было всего 3 патрона, причем таких чудных, что такие никому и на глаза не попадались. Нехватка патронов Семенову, видно, была предначертана судьбой. Он очень обрадовался, когда нашли партизаны брошенный тягач-броневичок-комсомолец с пулеметом. Ан был Дегтярев без затвора, да и тягач оказался распотрошен, и для его починки, как считал Половченя, надо было бы напрячься. Впрочем, несмотря на все это, к самому красноармейцу в отряде относились с уважением, что ему льстило. «Я это вот», — сказал, смотря в сторону потомок. Семенов молча посмотрел на него. «Поговорить вот хотел, типа», — выдавил из себя Леха и выдохся. «Так говори», — не удержался боец. «Ты вот на меня волком теперь смотришь, а зря», — приободрился потомок. «Мне было сказано, чтоб я тебя к нашим доставил», — хмуро отозвался Семенов. «Это я знаю. И раньше мне все самому ясно было. Сам хотел к начальству попасть». «У нас в нашем времени очень была популярна писанина про попаданцев», — начал выкладывать свои соображения Леха. «Погодь, это что за такое? Попаданцы?» — удивился странному слову красноармеец. «Это вот как я. Раз и в другом времени. Альтернативная история, модно очень было. Книжек прорва была, и в инете сплошняком». «То есть вас таких много? И у немцев такое тоже?» «Есть, значит, способ в прошлое попадать», — забеспокоился всерьез Семенов. Ему отчетливо представилось, что вот у немцев вместо такого балбеса, как незадачливый Леха, попадают наоборот, инженеры и толковые спецы по всякому научному. Мороз по коже пробежал, и одновременно досада, что вот талант такой, видно, красноармейцу выпал, и пулемет только видимость беспатронная, и пистолет тоже, так и этот попаданец тоже незаряженный, а с виду как настоящий. Прямо сиди да ругайся с досады. Но собеседник грустно помотал головой. «Да нет способа по времени путешествовать. Ну, то есть, видно, есть. Я ж сюда попал, но это совсем непонятно как. Просто в книжках было много про попаданцев. типа вот как я, попадают в прошлое, и давай прогресс расставать, историю менять». «Погодь, опять слово непонятное. Это что значит?» «Ну просто же. Раз там сразу к Ивану Грозному, Петру Первому, или вот к Сталину, сразу глаза им раскрыть, и тут же правители начинают действовать по-новому, правильно, и все получается, все победы выигрываются, наука цветет и пухнет, татар-монгол пулеметами косят, немцев ядерной бомбой взрывают, ну и в общем у нас все лучше всех». «А что, здорово, мне нравится», — серьезно сказал Семенов, прикинув, что косить пулеметом конницу — самое милое дело. «Так и мне нравилось. Я таких книжек много почитал, когда от работы отлынивал». «Из чего вдруг завилял?» «Ах, все наоборот вышло», — печально вымолвил потомок, понурившись. «Не поймешь вас, городских. Вроде и человеческим языком говорите, а как канитель тянете. Запутал ты меня, как котенок бабкину пряжу. Ты попроще, подоходчивее давай». «Так если б я сам все понимал. Я же тоже только так, на ощупь». «Ты еще свое любимое, что в жизни все не так, как на самом деле, скажи», — хмыкнул Семенов, впрочем, несмотря на хмыканье свое, оказался боец заинтересованным этим разговором. Да и хотелось самому понять, что же его тревожит все это время, как он с потомком встретился. «Ну, вот как бы это объяснить? Я тут понял, как оно все непросто. Оттуда-то казалось, что тут живут этакие простофили, лаптем щи хлебают, очевидного не видят. А тут я такой умный, хабах, и в дамки. Не, некоторые сомнения у меня и раньше были. В прошлом году как раз книжку этого, как его, серба, Буркатовского который. Точно, ага, прочитал, короче». Семенов, который к книжкам испытывал некоторый пиетет, внимательно слушал. Потомок что-то надолго заткнулся, пришлось его пошевелить вопросом. «И что там у этого писателя было?» «А, там тоже такой попаданец попался. И ему вместо ковровой дорожки сначала по зубам надавали, потом в НКВД мариновали. Потом он все выложил, разумеется, со Сталиным встретился». «И что дальше-то было? Ну давай, выкладывай, а то через час по чайной ложке выдавливаешь», — рассердился красноармеец. «Так и выкладываю. Этот книжный герой поболе меня знал, и в его айфоне тоже много чего оказалось. И сам айфон сохранился целым. Они у Берии адаптеры смогли сделать, оживить и частью понять, как оно работает. А в итоге получился шиш. Немцы напали не 22 июня, да и направление главного удара изменили, и вместо игры в поддавки получилась все та же страшная война, только с другим сценарием. Но точно так же все висело на соплях и решалось не мыслью попаданца, а тем, как какая-то там драная и растрепанная пехотная рота с одной приблудной пушкой держала насмерть свою позицию. Мне тогда писанина Буркатовского этого сильно не понравилось. Всю малину он обосрал. А сейчас вижу, что в общем-то он прав. В главном прав». «В чем в главном?» — хмуро спросил красноармеец, которому тоже такой расклад не понравился. «В том, что одним махом ничего не решается. И раньше люди не дурнее нас жили. Вы меня все время удивляли, если честно. По книжкам-то вы меня должны были слушать, раскрыв рот, а на деле все наоборот выходило. Вы тут как рыбы в воде, в своем времени». «А ты, значит, как щука, что пошла мышей в амбар ловить», — вспомнил Семенов забавную сказку, что ему бабушка рассказывала. «Тебе смешно», — вздохнул Леха. «С чего бы? Я уж думал, что за тебя красивого мне орден дадут». «Если догонят, то дадут. Ты ж получаешься носитель государственной тайны со всеми вытекающими», — очень трезво заявил потомок весьма неприятную правду. «И слова-то какие выбрал. Нахватался от кого-то, наверное, от комиссара». «Не зря покойный Петров тебя прирезать хотел. И потом сделал все, чтоб ты под пули попал», — кивнул Семенов. «Ну да, я тоже это понял. А почему не прирезал?» «А я ему сказал, что, может быть, ты его правнук. Это его сильно остудило», — усмехнулся грустно боец. Менеджер улыбнулся зеркально точно так же, печально. «Самое смешное, что попади я к немцам в руки, тоже неизвестно, пошло бы ли им это на пользу». «Но все-таки ты что-то знаешь?» — встревожился Семенов. «Именно что-то. Нам же информацию впаривали самую разную. По одной программе в телевизоре Сталин людоед и тупой идиот, а по другой — гений, и всех в Европе переиграл». Семенов быстро завертел головой. «Упаси бог, чтоб кто-то такое услыхал! Тише говори, обалдуй!» — шикнул он на собеседника. «Вот видишь», — грустно и понимающе кивнул Леха. «Язык у тебя без костей!» — мелешь не подумав, зло буркнул Семенов. «Чудак человек, Ты ж понимай, меня в НКВД разговорят на полную катушку, я ж там все выложу. Тем более, что там спецы, даже и бить не будут. Потому как хрен его знает, что полезно сказать, что нет. А голова тебе зачем дадена, удивился красноармеец. Менеджер задумался, непроизвольно сгибая и разгибая ремень винтовочного чехла.